Глава 12. Татсу и Миюки вернулись домой в 10 вечера. Минами все еще бодрствовала. Редкий старшеклассник лежит спать в такое время. «С возвращением!» — поприветствовала своих господ у входной двери девушка в форме горничной. «Мы вернулись. Никто не звонил?» Секунду поколебавшись, Минами ответила. «Из главной семьи звонков не было. Как от Куробасамы и Цукубасамы». Татсуя ждал, что с ними кто-то свяжется и сообщит результат расследования о найденном им волшебнике. Пусть Минами и сказала, что из семьи никто не звонил, но по ее поведению любой бы догадался, что случилось что-то еще. «Остальное расскажу в гостиной». «Хорошо». Когда Татсуя и Миюки сели на диван, Минами встала перед ними и начала свой рассказ о том, что случилось в их отсутствие. «Пришло срочное сообщение из первой школы». «Срочное?» «Да, Миюки сама. Но ничего важного там нет». Оно было помечено как срочное, поскольку его следовало доставить до конца дня. О чем в нем говорилось? Школа будет закрыта до 23 числа, то есть до субботы. А может и дольше. Неожиданно. Сперва нападение возле второй школы, а теперь рядом с нашей. Нет ничего странного в том, что руководство приняло меры. Предположил Татсу, удивившись не меньше Миюки. Ясно. Миюки тихо вздохнула, приложив руку к щеке. Что-то не так? Спросил Татсу. Девушка ответила, смущенно отведя взгляд. «После стычки с хулиганами и допроса в участке нас сразу отвезли домой. Потому я не смогла забрать вещи из шкафчика». «Она не хочет, чтобы кто-то копался в ее вещах», — догадался Татсу и предложил. «Сходим за ними завтра». Миюки удивленно посмотрела на брата. «Но они сама. Школа ведь будет закрыта». «Полагаю, за личными вещами нас впустят. Но если нет, то пусть полежат там. С ними ничего не случится, верно?» По правде говоря, Миюки не оставила ничего ценного, но она не стала упоминать об этом. «Хорошо», — ответила взволнованная девушка. Той ночью Татсу остался дома. Он знал, откуда на него послали духовных существ, и мог туда пойти, но решил поступить иначе. «Миюки, есть минутка?» — спросил Татсу, постучавшись к сестре около полуночи, как раз когда настало время ложиться спать. «Да, подожди немного», — суетливо ответили по ту сторону. Парень услышал торопливый шелест, и почти сразу же дверь приоткрылась, и Миюки выглянула наружу. «Заходи, Анисама». Девушка слегка покраснела, наверное, смутилась из-за своего наряда, халата поверх неглиже. Однако пояс остался развязан. Неужели ей не хватило времени? Татсу спокойно зашел в комнату, не беспокоясь по поводу внешнего вида сестры. «Прошу садись, где тебе будет угодно». «Нет, я постою». Закрыв за собой дверь, юноша остановился. «Анисама?» «Миюки знает, это прозвучит странно, но...» Начал издалека Татсу. «Да?» Склонила голову на бок, удивленная нерешительностью брата Миюки. «Можешь встать завтра пораньше?» «Почему ему так сложно говорить об этом?» Подумала девушка и ответила. «Да, конечно. Во сколько мне следует проснуться?» «Я хочу, чтобы ты пришла в подземную лабораторию часа в 4 утра». Миюки не ожидала подобного. «Так рано?» Обронила изумленная девушка. «Извини». «Ничего, я совсем не возражаю», — воскликнула Миюки, не желая, чтобы брат принял ее слова за недовольство. «Хорошо». Татсу слегка удивился, но вскоре принял свой обычный невозмутимый вид, скрыв неловкость. «Анисама, ты хочешь еще что-то сказать? Прошу, продолжай», — сказала девушка, придвинувшись поближе. Сейчас она могла думать только о том, чтобы Татсу ее не возненавидел. Халат распахнулся, приоткрывая тонкую ткань неглиже и обнаженную грудь под ней. Стараясь не смотреть вниз, Татсу сказал. «Прежде чем идти в лабораторию, прими ванну. Можно обойтись и душем, но хорошо вымойся». «Ладно», — тонким голоском ответила Миюки, не заметив этого. Она беспокоилась, что Татсу услышит, как ее сердце пустилось вскачь. «Надень под халат нижнее белье. Нет, купальник». Потрясённой Миюки показалось, что сердце вот-вот разорвется. «Хорошо. Это для регулировки кат?» Спросила девушка, чтобы успокоиться. На самом деле она знала, что брат мог пригласить ее в лабораторию только по одной причине. «Нет, не для этого», — ответил Татсу, отведя взгляд. Его поведение ошеломило Миюки. Брат в самом деле смутился. «Подробности расскажу, когда ты придешь. Увидимся позже», — поспешно сказал парень, стараясь не смотреть на сестру, и покинул комнату. Как только дверь закрылась, Миюки безвольно опустилась на пол. Она приложила ладони к пылающим щекам. Повторяя про себя, я должна проснуться в 3 утра, и проклиная слабость в ногах, девушка направилась к кровати. Сон казался чем-то невообразимым, но она заставила себя уснуть, потому что хотела предстать перед братом свежеотдохнувшей. А может, Миюке просто повезло, что долгие раздумья сморили её.